Глава 203. Разбираюсь ли я? 12 марта в отеле «Хилтон» проводился ежегодный банкет номинантов на премию «Оскар». Это, естественно, привлекло внимание многочисленных развлекательных СМИ, повсюду слонялись журналисты. Присутствовало около 100 номинантов в нарядных одеждах. Банкет еще не начался, знаменитости праздно общались, собравшись в группы по несколько человек. Николь Кидман в черном платье смеялась вместе с Рене Зеллвегер и Дайан Лейн. Мартин Скорсезе о чем-то разговаривал с Николасом Кейджем, Кэтрин Зета-Джонс, которой скоро предстояли роды, фотографировалась перед золотой статуей человека. Ван Ян в это время общался с Робертом Дауни-младшим в укромном углу зала. В связи с этим традиционным банкетом, съемочной группе команды МТ-21, которой оставалось всего несколько дней до окончания съемок, выделился один выходной. «Роберт, я отлучусь», — предупредил Роберта Ван Ян, заметив вошедшую в банкетный зал Мерил Стрип в белом женском костюме с V-образным воротником, после чего направился к ней, дождавшись, когда она, согласно местным порядкам, сфотографируется перед статуей. Ван Ян поприветствовал ее. «Здравствуйте, миссис Стрип». Мерил бросила на него взгляд, показала элегантную улыбку и произнесла: «Здравствуй, волшебный юноша». Ранее двое людей уже общались несколько раз на различных мероприятиях, включая 60-й краткое «Золотой глобус», так что в определенной степени были знакомы. Мерил Стрип родилась 22 июня 1949 года, обладала степенью магистра искусств, полученной в Йельской школе драмы, дебютировала на большие экраны в 1977 году благодаря фильму «Джулия». Она постоянно демонстрировала свой потрясающий дар в актерской игре. «Охотник на оленей», «Крамер против Крамера», «Женщина французского лейтенанта», «Выбор Софи», «Мосты округа Мэдисон». К настоящему моменту у нее было наибольшее количество номинаций на «Оскар». 10 раз ее номинировали на лучшую женскую роль и 3 раза на лучшую женскую роль второго плана. В обеих номинациях она выиграла по одному разу. Еще было 18 номинаций на «Золотой глобус». 2 раза она получала награду за лучшую женскую роль в драме и 2 раза за лучшую женскую роль второго плана. Кроме того, имелись премия гильдии киноактеров, премия БАФТА, награды с различных кинофестивалей, в том числе Каннского. Она забрала почти все награды, которые может получить актриса. Многие СМИ восхваляли ее как величайшую актрису в истории кино. Ее статус в Голливуде и мировом кинематографе был непоколебим, а в плане личной жизни она так тем более была прекрасной женщиной, к которой невозможно придраться. Во время съемок «Охотника на оленей» она познакомилась со своей первой любовью, Джоном Казале. Им было настолько хорошо вместе, что они быстро обручились. К сожалению, в это время ему поставили диагноз – последняя стадия рака. Вскоре после завершения съемок он скончался. После того, как была преодолена душевная травма, Мерил вышла замуж за скульптора Дона Гаммера, родила от него 3 девочек и 1 мальчика. Более чем за 20 лет их брака ни разу не было никаких скандальных сплетен на них. Мерил, можно сказать, являлась эталоном добродетельной супруги и любящей матери. Но, несмотря на это, она практически идеально сыграла дьявольскую женщину Миранду в оригинальной картине «Дьявол носит Прада». Ван Ян подошел поздороваться как раз для того, чтобы пригласить ее на эту роль. Он решил любыми способами заинтересовать ее, поскольку просто не мог себе представить, кто способен сыграть лучше Мерил Стрип. «Миссис Стрип, я недавно купил права на экранизацию одного романа, называется «Дьявол носит Прада». На лице Ван Яна виднелась широкая улыбка, выражавшая искреннее уважение к Мерил. Он приглашал: «Я собираюсь лично поставить фильм и был бы безмерно рад, если бы вы исполнили там главную женскую роль, роль Миранды». Он не упоминал ни про какой кастинг. Авторитет Мерил был настолько высок, что она не нуждалась в кастинге. Слишком много фильмов выстроилось в очередь, чтобы пригласить к себе эту очаровательную 53-летнюю женщину. Она могла справиться с любой ролью, только из-за заботы о своей семье придерживалась принципа, что нельзя отлучаться от родных более чем на 2 недели. Ежегодно с ней выходило всего лишь по 1-2 фильма, а в этом году вышли адаптация и «Часы». Первая картина принесла Мерил «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана и номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Вторая картина принесла ей номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме. А Мерил немного растерялась. «Дьявол носит Прада». Она сразу вспомнила это произведение и сообщила: «Я читала эту книгу, мне она очень понравилась». Ван Ян облегченно выдохнул, Это сэкономит ему уйму времени, но он с самого начала не беспокоился, поскольку в будущем Мерил решит сыграть Миранду, что означает, что ей интересна эта история и эта роль. Он с улыбкой сказал: «Здесь, кажется, не самое подходящее место обсуждать такие дела. Я сейчас лишь выразил пожелание, сценарий пока не готов, поэтому от меня не поступало к вам официального приглашения. Но я считаю, что роль Миранды отлично подходит вашей игре», — кивнул Ван Яны, глядя на неизменное выражение лица Мерил, которое не позволяло догадаться, о чем она думает, продолжил: «Знаете, в романе внутренний мир Миранды раскрыт недостаточно хорошо. Она, бесспорно, человек с наклонностями императрицы. Андреа говорит, что она безжалостный, уродливый дьявол, на самом же деле она тоже заботится о семье, работе». Выслушав его лаконичные объяснения, Мерил огокнула. Эта героиня действительно привлекала ее. Во время чтения она пробовала сыграть, а волшебный юноша был самым молодым лучшим режиссером, ни один из его 6 фильмов не провалился. Фильм «В погоне за счастьем» также доказал, что он умеет управлять подобными сюжетами, поэтому, получив приглашение, Мерил не испытывала никаких тревог насчет режиссуры. «Когда прочту твой сценарий, тогда и подумаю», — улыбнулась Мерил, глядя на юного режиссера в костюме и кожаных туфлях. «Но, Ян, если мы будем сотрудничать, моя дочь Мими непременно обрадуется. Она обожает твои фильмы, она твоя самая обычная фанатка». «О, тогда надо бы ее поблагодарить», — тоже заулыбался Ван Ян. Прежде он не слышал, чтобы Мерил упоминал об этом, но приобрести еще одного фаната и впрямь неплохо. Ван Ян немного пообщался с Мерил, после чего они разошлись. В будущем экранизация «Дьявол носит Прада», разумеется, будет подробно обсуждена в официальном порядке. Кроме того, Ван Ян поболтал с Джеком Николсоном и Николь Кидман. Когда начался банкет, номинанты заняли свои места и, дегустируя деликатесы и напитки, слушали речь выступавшего на маленькой сцене Гила Кейтса. Гил Кейтс являлся продюсером телеканала АПЦ, который получил право транслировать в этом году церемонию вручения Оскара. Он отвечал за постановку церемонии. Этот седоволосый старик под взглядами многочисленных почетных гостей и режиссеров с торжественным выражением лица говорил: «В любом случае, даже если разразится война, на трансляцию церемонии награждения это никак не повлияет, АПЦ никуда не отступит. И мы надеемся, что все смогут поприсутствовать. Война войной, а Оскар Оскаром. Нельзя позволять войне влиять на всю нашу жизнь». В данный момент он говорил про проблему, которая больше всего беспокоила СМИ. Состоится ли в запланированные сроки 75-я церемония Оскара? Если состоится, то будет ли прямая трансляция? Еще после 11 сентября президент США Джордж Буш объявил терроризму войну, причем поставил Ирак, Иран и Северную Корею в ряды стран оси зла, полагая, что эти государства изгои в случае получения оружия массового поражения сотрясут весь мир. В начале второй половины 2002 года администрация Буша сообщила, что получила доказательства того, что Ирак занимается разработкой оружия массового поражения и поддерживает терроризм, а потому потребовала от правительства Саддама Хусейна уйти в отставку. Затем Комитет ООН по контролю за ядерным оружием и Международное агентство по атомной энергии в течение многих месяцев проводили расследование. 3 доклада показали, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что Ирак занимается разработкой оружия массового поражения. Совет Безопасности ООН отклонил проект США об отправке войск и разворачивании войны, однако США по-прежнему упирались на своем, расставив войска в Персидском заливе и продолжая требовать от правительства Саддама Хусейна разоружения. С выходом в марте 3-го доклада обстановка еще сильнее накалилась, война могла разразиться в любой момент. 23 марта планировалось провести церемонию вручения Оскара. Если война действительно начнется, все газеты только и будут писать о ней, телеканалы тоже будут транслировать ход военных действий, временно прекратив уделять внимание миру развлечений, да и сам шоу-бизнес покажется не совсем уместным, поэтому общественность и СМИ имели различные мнения по поводу окончательной судьбы Оскара в этом году и вполне возможной войны. С тех пор, как администрация Буша раскрыла свое намерение атаковать Ирак, по всему миру, включая США, поднялись волны демонстраций и призывов против войны. Вместе с тем большинство граждан решило довериться администрации Буша, но, как бы там ни было, вся страна сейчас была окутана напряженной атмосферой войны. «Ян, если начнется война, ты придешь на церемонию?» — Послышался хмурый голос Роберта. Ван Ян с равнодушным видом смотрел на стоявшего на сцене Гиллаквитса. Подняв бокал и сделав большой глоток, он ответил: «Да, но проходить по красной дорожке не стану. У него будет 3 шанса получить награду, а он уже давно решил, что если ему удастся заполучить награду и оказаться на сцене, то он в прямом эфире призовет к миру и обругает Джорджа Буша. Разве это не хорошая идея?» Но он искренне надеялся, что война не начнется. На то было много причин. Прежде всего, это будет неправомерная, ошибочная война. Мы не должны из-за войны отказываться от этого традиционного грандиозного события в мире кино. Оно стойкое и независимое, не прекращая читал речь Гиллаквитс, пытаясь успокоить номинантов. В конце концов, если будет война и звезды не придут на церемонию, телевизионный рейтинг «Оскар» заметно упадет, что будет крайне скверно. Гилл продолжал: «Кино как раз и заставляет забыть о горестях войны». Он долго проговорил, прежде чем сойти со сцены. Затем на сцену поочередно вышли Николь Кидман, Кэтрин Зета-Джонс и другие номинанты и выразили свои надежды на «Оскар». Многие из них пока избегали мрачной темы войны и отшучивались. Кэтрин посмеялась над собой, заявив, что ее большой живот станет уникальной достопримечательностью на красной дорожке. Она сказала: «Я ношу с собой не только сумочку, но и еще кое-что». Джулианна Мур, номинированная на лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана, пошутила со сцены: «Когда у тебя есть 2 номинации, тебя может ожидать двойное поражение». Ван Ян не выступал с речью, лишь увлеченно поедал блюдо и пил алкоголь. После банкета все вышли на сцену, упорядоченно встали под отличительным баннером 75-я церемония вручения «Оскара», выстроились по росту в 4 ряда, в центре между ними стояла почти 2-метровая золотая статуя, была сделана традиционная совместная фотография. Далее номинированным актерам и режиссерам вручили почетные грамоты Американской академии кинематографических искусств и наук, после чего началась пресс-конференция за сценой. В тускло освещенном помещении для пресс-конференции все стулья занимали всевозможные журналисты, державшие в руках длиннофокусные фотоаппараты и микрофоны, позади них работала операторская команда. Луч света ударял в черную кафедру с микрофоном в центре маленькой сцены. На кафедре стояли 2 золотые статуэтки с мечом в руках. После того, как Мартин Скорсезе удалился, Ван Ян вышел с правого края сцены, и в помещении тотчас раздались щелчки и замерцали вспышки. От ослепительного света Ван Ян часто заморгал, взгляд был слегка затуманенный от выпитого алкоголя. Он встал на середину, оперся руками о кафедру и, смотря на множество людей внизу, с улыбкой промолвил: «Привет, ребята. Ян, это первый раз, когда тебя номинируют на Оскар за лучшую режиссуру. Ты веришь, что выиграешь?» — резко задал вопрос без всяких прелюдий белый журналист, поднявшись со своего места. Ван Ян, нахмурившись, скользнул по нему взглядом. Пухлое лицо журналиста походило на сахарную вату. Ван Ян усмехнулся: «Без этого вопроса никуда. Ладно, я верю в победу. Я разве не говорил это 2 года назад? Помнится мне, тогда отвечали: „Малыш, иди спать“». Среди журналистов тут же раздались смешки. Ван Ян тоже посмеялся и вдруг спросил: „Чего смеетесь? Это вы так и отвечали“». Смех журналистов стал еще громче. Затем журналистка с длинными золотистыми волосами и в черном костюме встала и спросила в микрофон: «Ян, если война и впрямь разразится, ты придешь на церемонию, какова твоя позиция?» Хотя организаторы «Оскара» ясно выразились, что не поддерживают обсуждение номинантами военных действий и не хотят втягивать кино в политику, тем не менее этот вопрос по-прежнему являлся горячей темой обсуждения. «ГМ, я приду на церемонию, но, если начнется война, не буду участвовать в прохождении по красной дорожке и поздравительном банкете». Ван Ян сквозь мутный свет разглядел на лице журналистки веснушки. Они ему напомнили о Бен Далин. А когда он услышал вопрос о войне, то его голова наполнилась чувством яростного водоворота. На самом деле в течение последнего полугода он тоже постоянно следил за этим делом. Но он не собирался из-за этого лишний раз тревожиться. Жизнь продолжалась, работа продолжалась. Нельзя каждый день ходить с кислой миной из-за намечавшейся войны. Наверняка и Саддам Хусейн не беспокоился. Ранее, когда Ван Яну задавали подобные вопросы, он не выражал как-то подробно свое мнение, лишь говорил, что не хочет войны, потому что излишняя болтовня могла запросто навлечь на его голову беду, тем более он являлся этническим китайцем. Но сейчас под воздействием хмеля он почувствовал себя внезапно протрезвевшим. почему даже о своей настоящей позиции нельзя много говорить. Нужно учитывать чувства тех орущих психов, что призывают к войне, или учитывать их деньги на билеты в кино. Черт, я против этой войны. Ван Ян сделал глубокий вдох, во взгляде постепенно стал проявляться гнев. Я против этой войны. Если есть доказательства того, что Ирак владеет оружием массового поражения и тайно поддерживает террористов, тогда эта война необходима. Но доказательств нет. Нет ядерного оружия, нет биологического оружия, ничего нет. Если вступать в бой, это будет неправомерная война, это будет вторжение. Он издал смешок, пропитанный издевкой, стукнул кулаком по кафедре и под изумленными взорами журналистов громко произнес: «Америка повсюду укоряет другие страны за их поступки, а сама умчалась в Персидский залив вторгаться в Ирак. Вы не испытываете неловкости?» Журналисты зашептались, не ожидав, что волшебный юноша вдруг так жестко выскажется, да еще и на камеры. Светловолосая журналистка, полный белый журналист, лысый темнокожий журналист. У всех присутствующих загорелись глаза, они нашли ценный материал. Воспользовавшись тем, что организаторы не против, светловолосая журналистка поспешила задать острый вопрос. Многие говорят, голливудские артисты не должны участвовать в политике, что вы не разбираетесь в этом и, пользуясь своей известностью, разводите демагогию. Ричард Сик из журнала Тими говорит, что вы разбираетесь в политике и социальных проблемах ничуть не лучше рядового человека. Как ты к этому относишься? Это, можно считать, было давним делом. Начиная с конца прошлого года, по мере обострения обстановки изо дня в день, антивоенные действия голливудских звезд тоже усиливались. Самыми стандартными действиями было участие в демонстрациях. Также образовался Союз артистов за победу без боя, который проводил пресс-конференции, создавал ряд антивоенных телевизионных реклам, бомбардировал Белый дом огромным количеством электронных писем в интернете, телефонных звонков и факсов. Шон Пенн в прошлом году на рождественских каникулах еще нанес трехдневный визит в Багдад. Его считали главным борцом против войны. Обладательница 67-го Оскара за лучшую женскую роль Джессика Лэнг, Итан Хоук и другие антивоенные активисты отправились в Совет Безопасности ООН, чья штаб-квартира размещалась в Нью-Йорке, и передали петицию против войны, которую подписало более миллиона человек в интернете за 5 дней, а также на пресс-конференции резко раскритиковали Джорджа Буша за то, что он игнорирует массовые народные протесты, и умоляли ООН остановить бесчинство США. Кроме того, они проводили различные антивоенные митинги, но они не получили широкой поддержки народа. Многие СМИ в насмешливом ключе комментировали их действия и описывали их как невежественных демагогов. Вместе с тем немало звезд получило кучу бумажных и электронных писем, где их фанаты, являвшиеся сторонниками войны, критиковали их за нелюбовь к своей родине, сование носа в чужие дела и занятие всякой ерундой, вдобавок шантажировали тем, что бойкотируют кино и телепроекты с их участием. Антивоенные активисты в мгновение ока превратились в предмет всеобщего осуждения. Что? Моментально насупился Ван Ян. Когда он услышал об этом деле, в нем вспыхнуло яростное пламя. Ему было все равно на позицию других людей, но Джессика 2 дня назад участвовала в одной общественной деятельности, и когда ей задали вопрос о войне, она сказала: «Я не поддерживаю войну, не хочу видеть, как из-за пожара войны гибнут невинные люди». Это, казалось бы, доброжелательное, стандартное высказывание в итоге было насмешливо названо прессой напускной осведомленностью, поэтому Ван Ян решил, что даже если вспыхнет война, он придет на Оскар и в случае победы покажет на сцене свою напускную осведомленность. Если же ему не выпадет возможность выйти на сцену, ничего страшного. Но конкретно в данный момент он воспользовался возможностью высказаться. Что с этой страной случилось? Каждый волен выражать свое мнение. Ван Ян взглянул на журналистов, что быстро записывали информацию к себе в блокноты, затем уставился в объектив камеры. Голливуд имеет некоторое влияние, но сейчас он поддерживает не насилие и убийство, а мир. Неужели это плохо? За это надо сажать в тюрьму? Тогда прошу меня первым посадить. Журналисты тихо захихикали. Несколько организаторов, стоявших на краю сцены, с серьезными лицами обсуждали, стоит ли оттащить разбушевавшегося волшебного юношу. Ожидавшие своей очереди давать интервью звезды обменялись изумленными и растерянными взглядами. Волшебный юноша тоже превратился в борца против войны. Николь Кидман охнула. Роберт Дауни-младший, улыбаясь, показал большой палец. Далее они услышали стук по кафедре. Есть довольно много причин, почему надо быть против этой войны. Пострадают и умрут гражданские, включая детей, женщин и стариков. Пострадают военные. Это неправомерные, ошибочные действия. Ван Ян сделал паузу, окинул взглядом лица журналистов, имевшие разное выражение, вдруг ухмыльнулся, схватился за микрофонную стойку и неторопливо суровым голосом произнес: «Не знаю, невежественен ли я, но позвольте мне, человеку, не окончившему университет, рассказать вам о последствиях этой войны, Господи». Он собрался еще что-то говорить, светловолосая журналистка с веснушками и другие в определенной степени удивились. Расскажет о последствиях войны, как военный аналитик. Впрочем, их это очень заинтересовало. Что сможет поведать самый молодой лучший режиссер? Будет ли это такое же выкрикивание лозунгов, чем занимались другие звездные артисты? Прежде всего, я выражаю свою позицию, иначе некоторые могут сказать, что я террорист, что у меня дома хранится смертоносное оружие. Несмотря на столь серьезную тему, сарказм Ван Яна рассмешил журналистов и находившихся в коридоре возле сцены штатных сотрудников и звезд. Он продолжал торжественным тоном громко говорить: «Мне абсолютно не нравится правительство Саддама Хусейна, мне не нравится какой-либо диктаторский режим. Они все должны катиться вон». Прорычав, он сбавил гнев и более спокойно сказал: «Если бы я встретился с Богом, я бы попросил его избавиться от всех деспотичных и самоуправных стран, чтобы потом весь мир наслаждался демократией и свободой. Неплохо, да, но Америка не бог, хотя многие из нас все же считают Америку богом». Все слушали его речь, многие мало-помалу погрузились в размышления. Ван Ян собрался с мыслями и, вспоминая, что он ранее выяснил о военной обстановке, сказал: «Нет никаких сомнений, что эта война не окажется какой-то сложной. Думаю, не понадобится и одного месяца, прежде чем статую Саддама в Багдаде опрокинут. Число погибших и раненых тоже не будет слишком большим, поскольку, исходя из военных технологий, у союзной армии шанс на победу 99%, у Ирака 1%. Думаю, союзная армия непременно воспользуется стратегией Блицкрига. Захватит воздушное пространство с помощью бомб и управляемых ракет, затем на несколько маршрутов разделит наземные войска и с четырех сторон устроит штурм на стратегически важные города, после чего возьмет Багдад в окружение и на одном дыхании снесет его. У союзной армии есть контроль над воздушным пространством, контроль над интернетом и электричеством, авианосцы, тяжелая артиллерия. Как Ираку сражаться? Никак». На лицах некоторых журналистов сразу появились улыбки, которые, похоже, выражали гордость. По этой же причине многие граждане поддерживали администрацию Буша и хотели свернуть режим Саддама Хусейна. Это правое дело, притом удастся защитить интересы США на Ближнем Востоке. Что в этом плохого? Но уже с этой войны не в самой войне, а в ее последствиях, Ван Ян глумливо ухмыльнулся, покачал головой и вздохнул. «Вы считаете, что если ворветесь с боем в Багдад, то совсем будет покончено? Такое государство, как Ирак, весьма сложное. Нельзя взять и запросто создать новый политический режим и криками о свободе добиться свободы. Многие и понятия не имеют, сколько этнических групп в Ираке, а сколько там религиозных течений». Когда многие уже от скуки потирали носы и щеки, Ван Ян развел руками и оцепенело спросил: «Кто будет стоять во главе будущего нового правительства? Шииты или сунниты? Нельзя недооценивать тамошнюю обстановку. Мы даже толком не уладили проблемы с Афганистаном. Где гарантия, что развязав еще одну войну, мы сможем принять надлежащие меры? Борющиеся группировки, бывшие отряды Саддама, они совершат огромное количество самоубийственных терактов, погибнет бесчисленное множество невинных, Ирак наплодит массу беженцев, экономика всей страны развалится. И хочу сказать следующее: экономика США тоже ослабнет и развалится». Журналисты растерянно переглянулись между собой, кое-кто нахмурился. Ван Ян усмехнулся, наклонил корпус вперед, опершись о кафедру, и, глядя на людей, добавил: «В последние дни я читал во многих газетах речи людей, которых вы считаете сведущими. 200-500 миллиардов долларов на военные расходы. Красиво мыслите. Как минимум триллион. Вдобавок мы так и не разберемся с ситуацией в Ираке. США в конечном счете выведут войска, потому что не смогут позволить себе колоссальные военные расходы. В результате иракцам достанется лишь бардак». «Но вы не задумывались, как правительство Буша, лишившись триллиона долларов, будет восполнять дефицит, либо увеличит налоги, либо уменьшит государственные расходы. О чем ты вообще думаешь? Тебе надоело быть президентом? Ван Ян, сжав кулаки, ударил по кафедре и, глядя на слегка обалдевших журналистов, сказал: «Ребята, есть еще один путь. Заем денег. США влезет в гигантские долги и потом заставит весь мир расплачиваться, тем самым обременит и разрушит экономику всего мира. Не забываем про Ирак. Если действия Джорджа Буша связаны с нефтью, то он ошибается. Боюсь, когда добыча нефти в Ираке обвалится, это приведет к стремительному росту цен на нефть и инфляции, мировая экономика будет втянута в трясину. В итоге администрация Буша под возмущенные крики уйдет в отставку, но, поскольку эта война была проведена слишком легко, многие посчитают его супергероем, демократическая партия окажется в опасности на президентских выборах в следующем году. Однако спустя несколько лет проявятся дурные последствия, новая администрация объявит своей предвыборной кампанией вывод войск из Ирака, восстановление экономики, снижение безработицы, повышение благосостояния народа. Вот увидите. Вы подготовились? Стиснув зубы, говорил Ван Ян, смотря в камеру, во взгляде проскальзывали хмель и ярость. Потратить 1, 2, 3 триллиона долларов на страшную войну, которая унесет жизни бесчисленного количества простых людей, которая внесет в мир хаос. Именно это сейчас собирается сделать Джордж Буш. Они либо слишком поверхностно смотрят на Ирак, либо хотят Третьей мировой войны, либо ими управляют нефтяные компании. Потому что единственные, кто извлечет выгоду из этой войны, это нефтяные компании. Цены на нефть вырастут до рекордного уровня. Ван Ян поправил микрофон и, наблюдая за залом, где царила мертвая тишина, захохотал. Разбираюсь ли я? Не знаю, это всего лишь выводы, сделанные на основе здравого смысла. Я не понимаю, почему мистер Буш не додумался до этого. Джордж, если хочется нефти, сходи на заправку и купи. Закупайся побольше, уверен, в будущем ты заработаешь достаточно, чтобы тебе хватило на пенсию. Журналисты уже были ошарашены и не знали, как следует реагировать. Аплодировать? Речь казалась весьма логичной, будто ее произносил какой-то международный ученый. Вряд ли кто-то из звездных артистов способен был такое высказать. И впрямь волшебный юноша. Шикать? Все, что он сказал, было всего лишь пессимистичное предположение. Многие лишь ахали, охали, издавали беспорядочные звуки. Звезды сбоку сцены тоже немного оцепенели. СМИ заявляли, что артисты невежественны, а что они заявят после публикации эмоционального выступления волшебного юноши. Но эти звезды понимали, что волшебный юноша может превзойти Шона Пенна и стать новым лидером антивоенного движения. Организаторы наконец решили запретить этому номинанту на лучшую режиссуру дальше говорить. Из-за него Оскар станет слишком политизированным. К тому же он являлся одним из козырей, который должен был поднять рейтинг церемонии. Такая его речь может обрушить на него гнев многих зрителей. Два охранника торопливо подошли, собираясь оттащить волшебного юношу в коридор. «Без вас обойдусь». Ван Ян с силой отмахнулся от их рук. Голова тут же немного закружилась. Он сделал глубокий вдох. Похоже, он многовато наговорил, да и плевать. Он задумчиво направился к коридору. Глава 204. Светлячок, что стало самой громкой новостью, оглашенной после окончания банкета номинантов на «Оскар» в этом году, не то, что организаторы пообещали настоять на прямом эфире, не то, какие взгляды на премию были у звезд, а пресс-конференция, где внезапно вышел из себя волшебный юноша, всегда занимавший умеренную позицию по отношению к американо-иракской войне. Он резко и с насмешкой раскритиковал всю администрацию Буша и заявил, что это неправомерная, ошибочная, страшная война. Прогноз Ван Яна на то, что война пройдет легко, не был каким-то оригинальным. В конце концов люди, обладавшие элементарными знаниями о военном деле и следившие за новостями, осознавали различие уровня сил между союзной армией и Ираком. В современных условиях наверняка были бы применены в комбинации авиаудар, радиоэлектронная борьба и наземные войска. Никто не считал, что у правительства Хусейна есть силы хоть как-то ответить. Джордж Буш даже сказал, вся война продлится около часа. Поэтому столь большому количеству граждан казалось, что в развязывании войны нет ничего такого. Подумаешь, за 10 дней завершится война, через 1-2 года, после выполнения всех заданий, выведут войска, 1 месяц, который упомянул волшебный юноша, это уже смехотворно. потому что, согласно тому, что пропагандировали американские власти, простые жители Ирака ждали, когда союзная армия, она же армия справедливости, освободит их, уничтожит психопата Саддама Хусейна и поможет им создать абсолютно демократичное и независимое государство. Когда союзная армия ворвется в Ирак, иракский народ будет ее приветствовать, все будут только счастливы и рады. Какие могут возникнуть проблемы? В реальности же уличные интервью, взятые у иракских граждан, показали, что большинство не знает основной официальной причины, почему администрация Буша хочет развязать войну. Основной причиной было то, что Ирак владеет оружием массового поражения. Но 50% людей ответило свергнуть режим Саддама Хусейна, 20% – предотвратить распространение ядерного оружия, 15% – защитить интересы США, оставшиеся же 15% сказали, что не знают. Однако волшебный юноша, похоже, не питал никаких надежд на послевоенную перестройку. Он категорично заявил, что в Ираке наступит непоправимый хаос, а экономики США и мира будут втянуты в болото. Подобные заявления давались и до него, только высказывались малым числом людей, которые либо все видели в черном свете, либо прогнозировали сценарий с наихудшим развитием событий. Так или иначе, основной поток людей воспринял это как преднамеренное запугивание, вдобавок задался вопросом, не деморализуют ли эти слова боевой дух союзной армии накануне войны. Большинству американцев не нравилось выслушивать подобные мнения. Волшебный юноша, будучи человеком, не окончившим университет, имеет собственные взгляды, но они кажутся слишком пессимистичными и чересчур самоуверенными. Он всего лишь избалованный молодой человек, так что нам не стоит его укорять. Так написала Los Angeles Times, а газета Washington Post иронично написала, если Ван Ян хочет таким образом повысить себе известность, то он ошибается. Сейчас не тот случай, чтобы позволять ему пускаться в пустые разглагольствования. Многие СМИ выпустили репортажи на эту новость. Комментарии были более бурными по сравнению с возникшим несколько дней назад слухом, что волшебный юноша поучает Билла Гейтса. Если в первом случае не было никаких доказательств, и этому уделяли внимание всего лишь мелкие желтые газеты, то теперь имелась видеозапись, на которой говорилось о важных вещах современности, интересовавших весь мир. По своему значению выступление волшебного юноши превосходило выступление рядовых голливудских звезд. По сравнению с лучшими актерами он все-таки имел большее влияние, поскольку являлся самым молодым лучшим режиссером. Общество считало, что ему суждено стать одной из важнейших частей пазла в истории кино. Кроме того, он был самым молодым мультимиллионером, в 23 года его состояние превышало миллиард долларов, он служил новой опорой американской мечты, новым кумиром молодежи. Это как Стивен Спилберг, его с Ван Яном позиция и слова получали наибольшее внимание общественности. СМИ уже многократно опрашивали Спилберга, а он все время лишь поверхностно отвечал, если у Ирака действительно есть оружие массового поражения, то я вынужден поддержать администрацию Буша. Поначалу и волшебный юноша говорил подобными шаблонными фразами, только добавлял, конечно, мне не хочется войны. Сейчас же он вдруг так резко высказался, намекнул, что Джордж Буш умственно отсталый. Несмотря на то, что в норме вещей было высказываться против крови и убийств, против незаконной отправки войск, несмотря на то, что он не так активно поддерживал Саддама Хусейна, как Шон Пенн, все равно нашлось много интернет-пользователей, которые объявили, что собираются бойкотировать фильмы волшебного юноши, назвали его зазнавшимся идиотом, несмыслящим в военном деле и политике, не имеющим права указывать, что делать. Эдвард написал, заявляю, что больше не буду смотреть его фильмы, слишком любит совать нос в чужие дела. Ван Ян, иди лучше занимайся кино. Люк написал, дайте ему пожить какое-то время в Ираке, тогда он согласится на войну. Нам нельзя быть такими эгоистичными. Брук написал, и двух недель не пройдет, как будет свергнут Хусейн. Синтия написала, думаю, Белый дом наверняка куда лучше разбирается, чем Голливуд. Но те фанаты, что выступали против войны, еще больше поддержали волшебного юношу. У них почти не было юных кумиров, которые бы решались так высказываться и говорить такие разумные вещи. Его возмущенный вид опьянил сердца многих фанаток. Эмма написала, «Мне не нравится, что Спилберг трусливо спрятал голову, как черепаха, а волшебный юноша все-таки не разочаровал, молодец». Клэр написала, «Волшебный юноша, Ты должен был сказать, что это постыдная война. Америка ставит себя в неловкое положение. Ханна написала, если его прогноз окажется верным, Белый дом сильно опозорится. Повсюду велись споры, но, судя по тому, что 60% народа доверяло властям, а 40% было против войны, популярность волшебного юноши значительно упала. «Мама Мия», не в силах сдержать свои эмоции, воскликнула Натали, смотревшая ролик на компьютере. Упершись ладонями в щеки, она продолжала наблюдать за темноволосым парнем с язвительным выражением лица, что стоял за кафедрой, и слушать его речь. 200-500 миллиардов на военные расходы. Молча досмотрев весь новостной ролик, Натали прошептала. Почему существуют такие люди? Да уж, нелегко быть его подругой. Пробыв в оцепенении несколько секунд, она с улыбкой на лице напечатала комментарий. Поддерживаю волшебного юношу, обожаю его до смерти. Меня зовут Натали. Лишь когда она отправила сообщение и прочитала его, то испытала некоторую неловкость и сожаление, но уже ничего нельзя было поменять. Она подумала, ну и пусть остается, все равно людей с именем Натали пруд-пруди, никто не знает, что это я, и впрямь есть. Далее Натали открыла блог Ван Яна, чтобы посмотреть, не высказался ли он по этому делу. Там действительно появился новый пост. Она открыла пост, который оказался очень длинным и содержательным. В целом это была обновленная речь из видеоролика. Текст был разумный и спокойный, в нем подробно описывалось, почему Ван Ян не видит перспектив у послевоенного обустройства, почему ему кажется, что война продлится около месяца. Ирак никогда не осуществит настоящее сплочение народностей. Могущество Хусейна сконцентрировано в суннитах и в жителях Тикрита, откуда он родом, а в отношении шиитов и курдов он уже долгое время оказывает давление и контроль, в этом заключается его преступление. Из-за такой власти между различными религиозными группировками в Ираке существует глубокая вражда. Кому народные массы верны, так это религии и этническим группам, а не Ираку. Когда Хусейна свергнут, ускоренное подталкивание к демократизму лишь вызовет еще большие противоречия между религиозными группировками. Логично предположить, что демократичные выборы непременно позволят шиитам и курдам возвыситься, потому что они составляют народный фундамент. Политическая позиция и коренные интересы у трех религиозных направлений сильно разнятся. Жесткие противоречия между ними приведут к множеству столкновений и беспорядкам, притом породят извращенную демократию. Вероятно, в конечном счете Ирак расколется на три страны. Это будет самый подходящий вариант решения проблем. Но в этом случае появится новая проблема. Как избежать геноцида? Натали читала с задумчивым видом. Эти выводы казались весьма логичными. Будучи еврейкой, родившейся в Израиле, она каждый год возвращалась на родину на некоторое время, поэтому имела ясное представление о проблеме вероисповедания на Ближнем Востоке. Не так-то легко было сосуществовать в мире, многие являлись фанатиками, которые совсем потеряли рассудок. Телефон абонента занят. Услышав донесшийся из мобильника голос, Натали уныло скривила рот, отложила телефон и продолжила просматривать страницу. Ван Ян сидел под сумеречным небом на плетеном стуле на балконе второго этажа своего дома и слушал по мобильнику, как Марк Стрэнг беспомощным тоном говорил. «Ян, ты поступил неразумно и по-детски. Даже если твои слова верны, придется ждать слишком долго, чтобы их проверить, а сейчас ты для многих стал омерзителен. Ох, виноват». Ван Ян посмеялся над собой и сейчас, размышляя, понял, что пьяному и впрямь море по колено. Он тогда и так уже напился до полупьяного состояния, плюс его взбесил случай с Джессикой, но он считал, что по большей части свою роль сыграло его желание излить душу, поэтому под влиянием хмеля и гнева он полностью выговорился. Поступок был очень импульсивный, как бы сказала Рэйчел. Временами он может слетать с катушек, не заботясь о последствиях. В своей жизни он и бил людей, и поносил директора школы, и бывал на суде. Ван Ян, взявшись за лоб, тотчас приступил к самоанализу. Совсем недавно он жестко обругал Джошуа, а потом и сам допустил ошибку. Была ли это ошибка? Он невольно подумал, что это как если бы Усамастер столкнулся с могущественным злодеем. Что в итоге выбрать? Согласно долгу, атаковать злодея или ничего не делать и просто терпеть? Вот уж задача. Ван Ян тихо вздохнул, такой характер был у него на протяжении всей жизни. Как ему следовало поступать? В ушах, помимо голоса Стрэнга, еще смутно слышался девичий смешок. Продолжай в том же духе. К Как-никак многие тебя любят за твой характер. Он с улыбкой покачал головой и сказал в мобильник. Да, я импульсивен. Не знаю, в тот момент я возбудился, меня охватил гнев. Он поднял глаза к скоплениям звезд на ночном небе и нахмурился. Марк, я не крестный отец. Как, по-твоему, мне следует поступать? Вспоминая 23 года своей жизни, он растерянно спросил. Я долго размышлял над этим вопросом. Что касается такого человека, как я, то, знаешь, я восхищаюсь Деннисом Родманом, если не считать его беспорядочной половой жизни. Но я, кажется, должен научиться быть крестным отцом. Что думаешь? Деннис Родман, американский баскетболист, известный своим агрессивным стилем игры, Стрэнг впервые слышал, чтобы Ван Ян на полном серьезе демонстрировал свою слабую сторону. Поразмыслив, он произнес, «Ян, ты умный человек, я повстречал одного из самых умных людей, который временами бывает импульсивен. Как следует вести себя? Никто сможет ответить тебе, это твоя жизнь». Он усмехнулся и добавил, «Ты не получишь ответа, потому что ты слишком юн. Ян, ты еще многого не пережил, но, когда получишь необходимый опыт, то поймешь свой выбор и узнаешь, как следует поступать». «Разумно», — кивнул Ван Ян и, вспомнив кое-какие моменты из прошлого, улыбнулся. «Знаешь, в университете был такой предмет, где для того, чтобы испытать различные чувства, мы совершали множество глупых вещей. Во время учебы в Южно-Калифорнийском университете я был очень высокомерным, целыми днями напролет думал, что я тот, кому суждено стать генеральным директором», Стрэнг издал стон, полный самоиронии, и продолжил. «Впоследствии я раз за разом терял работу, кто-то посоветовал мне пойти работать агентом, но я сказал, не пойду я работать никаким гребаным агентом, это позор для меня. Однако кем я в итоге стал, когда смотришь на свою только что родившуюся дочурку», вздыхал он, «когда видишь, как она плачет, видишь, как она смеется, сложно описать это чувство. Тогда я сказал себе, ладно, буду агентом», он рассмеялся. «Ян, ты не женат, у тебя нет детей. Когда станешь родителем, на многие вопросы найдутся ответы, так что все придет со временем. Но тебе ни в коем случае нельзя уходить в крайности, даже если это правда. Ты должен был читать сказку «Новое платье короля», не уничтожая себя». «Угу, я все-таки не совсем безрассудный человек», кивнул Ван Ян и пока прекратил думать об этой проблеме. «Жизнь ему даст ответы». Он спросил. «Ладно, Марк, на этом и порешали. Есть еще другие проблемы? Кстати, я только что написал подробную аналитическую статью у себя в блоге. На пресс-конференции не все объяснил. В любом случае я хотел высказаться. Теперь я спокойно выразил свою точку зрения. С блогом все в порядке, только болтай поменьше. А если и болтаешь, то да, говори это спокойным тоном, тогда и другие люди смогут спокойно воспринимать тебя», серьезным голосом говорил Стрэнг. Ван Ян нагокнул, и Стрэнг добавил, что до других аспектов, то у компании нет никаких серьезных проблем, мы разберемся. На повседневную деятельность компании это мало повлияет. Прежде всего, многие рядовые зрители, не интересовавшиеся шоу-бизнесом, совершенно не были знакомы с волшебным юношей и тем более не знали, что он председатель правления Flame Films. К тому же не все узнают о его выступлении, они даже не были в курсе, почему американские власти хотят отправить войска в Ирак, да и не каждый поддержал бы отправку войск. Вместе с тем граждане не были настолько узколобыми, все-таки это не была запретная тема типа религии, расы, аборта или гомосексуальности. Всего лишь жесткая антивоенная позиция, и только. Ван Ян вовсе не поддерживал Саддама Хусейна. Кинокомпании, выпускавшие фильмы, которые выступали против правительства, обсуждали религию или поддерживали гомосексуальность, не вызывали никакого массового бойкота. Обычно страдали лишь сами фильмы, которые консерваторы остро критиковали и прокат которых запрещался в некоторых штатах. И в плане сотрудничества и ведения дел с другими компаниями мало что изменится, все останется по-прежнему. Здесь был не Ирак, бизнес есть бизнес. На каждом предприятии имелись люди, которые поддерживали как республиканскую партию, так и демократическую. Каждый имел свою политическую позицию. Возможно, кто-то и был тайно недоволен, но когда ты нуждаешься в сотрудничестве, ты все равно будешь сотрудничать. Республиканцы не любили Ван Яна, демократы же питали к нему немалую симпатию. Киноиндустрия и Голливуд всегда были огромной электоральной базой демократической партии. Выступление Ван Яна подверглось резкой критике широкими массами, но не оскорбила его коллег и киноиндустрию, наоборот, заполучила единодушное одобрение Голливуда. Теперь появилась как минимум еще одна звезда, любящая совать нос в чужие дела. «Самое главное, это кассовые сборы твоих личных картин», – тяжело вздохнул Стрэнг, как будто это вызывало у него головную боль. Среди киноманов, интересующихся миром шоу-бизнеса, есть много сторонников войны. Ты им временно будешь отвратителен, притом они будут оказывать влияние на своих друзей. Твоя популярность непременно снизится в определенной степени, а это чертовски плохо. Он кашлянул несколько раз и сказал: «Ты знаешь». Ван Ян, насупившись, призадумался над его намеком, ответил: «Ага», после чего Стрэнг произнес: «Ты знаешь, как взбесить людей». Ван Ян понял, что смысл слов Стрэнга в том, что если твой прогноз оправдается, эти люди станут противниками войны и твоими преданными фанатами. Хотя их мобильники были защищены от прослушивания, Стрэнг все равно не решался без стеснения проявлять эмоции при разговоре на такую щепетильную тему. Но не все так критично, они сейчас лишь на словах жестоки. Тех, кто по-настоящему займется бойкотом и будет бойкотировать до конца, совсем немного. «Ты не актер», — Стрэнг посмеялся и заговорил более облегченным голосом. «К тому же волшебный юноша только один. Как они могут бойкотировать? Хм, думать об этих вещах бессмысленно, надо хорошо работать», — отозвался Ван Ян и снова услышал смех Стрэнга. «Ян, вообще-то, если мыслить в другую сторону, твой поступок имеет одно достоинство — Оскар за лучшую режиссуру. Те, кто еще не проголосовал, теперь знают, за кого следует проголосовать. Голливуд был против войны, и Оскар был против. Вдобавок членам жюри нравилось активно поддерживать личностей, которых осаждали СМИ. Вслед за надвигавшейся войной пианист стал большим фаворитом премии в этом году. У Романа Полански внезапно повысились шансы получить награду за лучшую режиссуру. Но сейчас громко выступил Ван Ян, и хотя сторонники войны насмехались над ним и бронили его, он завоевал сердца многих коллег и членов жюри. «О, точно, об этом достоинстве как-то не подумал», – захихикал Ван Ян, мотая головой, и изумился. «Это в самом деле неплохо. Марк, тебе стоило раньше об этом напомнить, тогда бы я уже давно высказался. Ты не представляешь, как долго я терпел». Двое людей поболтали еще немного и завершили телефонный разговор. Ван Ян в тишине какое-то время полюбовался ночным небом и едва встал и подошел к перилам, как вновь зазвонил мобильник. Он ответил на звонок. «Алло», из динамиков донесся голос Натали. «Привет, волшебный юноша. На этот раз ты решил поучать Джорджа Буша?» Ван Ян пожал плечами. «Да, в последнее время я веду себя как придурок. Ха», Натали пренебрежительным тоном заговорила. «Те, кто считает тебя придурком, и есть кучка придурков, всегда считающих себя правыми. Многие из них думают, что Ирак находится в Африке», она вздохнула. «Только что читала твой блог, я на 100% согласна с твоими словами. Обстановка на Ближнем Востоке не так проста. Ну хватит, не хочу об этом разговаривать, я все высказал в блоге», резко оборвал ее Ван Ян, не желая опять обсуждать Ирак. «Ау», вымолвила Натали, но нисколько не расстроилась и с интересом спросила: «Тогда о чем поговорим, что у тебя на душе? Многие в интернете ругают тебя. Молодой человек, у вас есть какие-то психологические травмы? Профессиональный психотерапевт вылечит вас». Ван Ян рассмеялся, повернулся, облокотился спиной на перила и задал в телефон ряд вопросов. «Я размышляю над некоторыми вопросами. Можно ли в этом мире повсюду калечить людей под знаменем свободы? Правильно ли это? Правда ли другие могут получить настоящую свободу? Что если они изначально свободны? А что если они не хотят ничего менять? В конечном счете мир станет лучше или хуже? А еще, как повлияет война на тех, кто участвовал в ней и кто ее пережил?» Он обернулся, уставился в почерневшее вдалеке небо и, вспоминая ожидавших приказа военных союзной армии, иракских военных и простых граждан с серьезными лицами на улице, которых видел по телевизору и в интернете, со вздохом сказал: «Знаешь, что союзная армия, что Ирак, многие верны своим идеалам, верны приказам. Им кажется, что они на стороне справедливости, они могут по-настоящему верить словам своих правительств, поэтому готовы пожертвовать собственными жизнями. Однако на самом деле правительства полны лжи, а еще пострадают невинные гражданские, будут разрушены их дома, они станут бесприютными беженцами. У всех изменится жизнь. Ты меня загрузил?» Натали задумалась над этими вопросами, в голове мгновенно наступил кавардак. Она усмехнулась. По крайней мере, сейчас я знаю, как много ты смыслишь в этой войне. Хм, возможно, Ван Ян глядел на мерцавшую в небе звезду, как вдруг нахмурился и задумчиво вымолвил. Как думаешь, может ли быть такое, что инопланетяне подумают, будто животные на Земле притесняются и эксплуатируются людьми, прямо как курды в Ираке, даже жестче? Поэтому пришельцы решат взять эту планету в свое видение, свергнут человеческую власть и помогут животным сформировать свободную, демократичную планету. Натали сперва растерялась, а в следующий миг зажглась интересом. В таком случае кто бы держал бразды правления? Свиньи, коровы? У животных уже глубокая вражда к человечеству. Она с улыбкой сказала: «Вау, ты и вправду о многом думаешь. Это ведь не будут креветкоподобные гуманоиды, что вернутся через 3 года. Эта тема меня ужасает, но если такое действительно случится, то ты должен беспокоиться о себе. Ты мясоед, а я вот мясо не ем, животные любят меня. У тебя есть над чем подумать на досуге? У меня еще очень много других вопросов, но их пока не буду говорить тебе». Ван Ян направился в дом. «Пораньше ложись отдыхать, меня уже клонит в сон, завтра возобновляются съемки. Осталось всего несколько дней. Ага, пока-пока». Едва звонок завершился, как Ван Яну опять позвонили. Увидев на дисплее имя Марка Альба, он ответил: «Алло, мистер Альба». Он остановился, выслушал Марка и с улыбкой сообщил: «Да, я так считаю. Нет, мне кажется, вы кое-что упустили из виду». Он вошел в спальню и, ища Джессику, говорил в мобильник: «Иракский народ действительно так рад союзной армии, а солдаты союзной армии настроены на войну. Думаю, в случае неудачи на фронте многие не захотят продолжать войну. Когда небо окончательно заволокло тьмой, настало время сна». Лежа на широкой кровати в спальне, Ван Ян смотрел на Джессику, чьи красивые волосы были рассыпаны возле подушки. «Кстати, мне недавно твой папа звонил, ругал меня», — сказал Ван Ян. Джессика, приняв недоуменный вид, спросила: «Почему?» Ван Ян, поглаживая ее по плечу, ответил: «Говорит, если начнется война в Ираке, то хватит и полмесяца, а я сказал, что потребуется месяц. В итоге я его переубедил». Хм, Джессика захлопала глазами, от его поглаживаний по плечу и шее, ей стало немного щекотно. Прижавшись к его телу, она ласково промолвила: «Ян, я понимаю, что ты из-за меня так разгорячился, спасибо, но я запрещаю тебе снова так делать». Ван Ян, склонив голову, поцеловал ее в лоб и улыбнулся: «Ты чересчур самовлюбленная. Мне самому хотелось покритиковать Буша, и ты тут ни при чем». Джессика, слабо улыбнувшись, кивнула, а потом поморщилась, сказав: «Как же мне отвратительна война, давай не будет об этом. Окей, поговорим о чем-нибудь приятном». Ван Ян тоже не желал думать об этой войне, за последние 2 дня у него было и так много мыслей. «Как проходит твое оттачивание актерской игры? Я же тебе не сообщил одну новость. Пам-пам-пам, я пригласил Мерил Стрип на роль Миранды, она читала роман, Миранда ей интересна». «Детка, Мерил, скорее всего, даст согласие». «Не может быть». Джессика вытаращила глаза, приподнялась, легка на его тело и, упершись подбородком в его грудь, удивленно произнесла: «Это правда? О боже, я сыграю с ней в паре? Господи, я умру от волнения, как с этим справиться?» «Обязательно надо справиться. Джесси, на этот раз я буду очень строг к тебе», — лицо Ван Яна выражало серьезность. Глядя в ее карие глаза, он сурово сказал: «Поскольку тебе досталась главная роль, придется по полной выкладываться на съемках. Какие бы ни встретились трудности, мы придумаем, как их решить». «Ясно». После того, как он накричал на Джошуа, он уже значительно повысил требования к Джессике. Если раньше ей позволялось выступать на более-менее удовлетворительном уровне, то теперь она должна была играть превосходно. Джессика тотчас испытала некоторое давление, но наполнилась ожиданием и решила, что обязательно услышит заветное «отлично». Она активно закивала головой: «Ясно. Тогда хватит приставать ко мне», — хихикнул Ван Ян и со звоном шлепнул ее по упругим ягодицам. «Я сейчас не в настроении, давай спать». Джессика с ухмылкой закатила глаза, развернулась, легла рядом и, закрыв глаза, прошептала: «Спокойной ночи, спокойной ночи». В тусклой спальне наступила тишина, двое людей постепенно погрузились в царство снов. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем начало появляться это причудливое царство. По всему темно-синему небу летали разнообразные воздушные судна. Внизу располагались многоэтажные дома разного вида. Кабина малого воздушного судна была открыта, Ван Ян с сигарой в зубах и тяжелым пулеметом в руках стоял у выхода. Из изрыгавшего пламя дула бешено вырывались пули. Ван Ян с грохотом обстреливал другие судна и орал. «А-а!» Неожиданно просвистела крупная пуля, попала ему прямо в плечо и вылетала наружу. «А!» Ван Ян, перекусив сигару, тут же стиснул зубы и, совершенно не шелохнувшись, продолжил обстрел. «А-а!» В это время высокая девушка в синем джинсовом костюме взволнованно закричала. «Капитан, вы ранены!» Не удостоив ее и взгляда, Ван Ян выкинул полностью разряженное оружие, поднял другое и заорал. «Твою мать, не докучай мне! Пошла вон, суки!» И бам-бам-бам! Один корабль внезапно взорвался от обстрела, из-за чего впереди возник густой туман. Ван Ян возбужденно сжал кулаки и прорычал, но не успел он нарадоваться, как из тумана вылетела ракета. Стиснув зубами сигару, он торопливо обнял девушку. Бум! Ух! Ван Ян резко открыл глаза, его взору предстал знакомый потолок. Он огляделся по бокам и увидел рядом крепко спавшую Джессику, на чьем милом личике были написаны безмятежность и спокойствие. Помолчав несколько секунд, он вдруг тихо посмеялся. «Капитан, забавно, а ей какой сон снится?» Повспоминав некоторое время чувства, испытанные в недавнем сне, он аккуратно убрал с себя руку Джессики, приподнялся, уселся на край кровати, взял с тумбочки тетрадь и карандаш и начал что-то рисовать и писать. Сон для режиссера – это важное место, где черпаются вдохновение и идеи, поэтому у Ван Яна уже долгое время лежали на тумбочке тетрадь и карандаш. Многие идеи не сразу пригодятся или вообще не пригодятся, но, как говорили его преподаватели, только когда режиссер выработает в себе эту привычку и будет постоянно запечатлевать и анализировать свои сны, быт, прочитанные книги, тогда со временем он будет незаметно для себя накапливать опыт и расти. Сделав простые наброски, Ван Ян убрал назад тетрадь с карандашом и приготовился обратно лечь спать, как случайно краем глаза заметил маленькую светящуюся точку в направлении балкона. НЛО, удивленный, он машинально встал с кровати, босиком быстро вышел на балкон и моментально почувствовал дуновение прохладного ночного ветра. Приглядевшись к светящейся точке, он улыбнулся и пробормотал. Светлячок, в это время года тоже бывают светлячки, было лишь видно, как источавшее сияние светлячок свободно парит в кромешной тьме. Глава 205. Отстойная шутка. Лас-Вегас, казино отеля Caesars Palace. Съемочная группа команды МТ-21 снимала последнюю сцену. Между двумя рядами игровых автоматов располагались отряд охранников в костюмах и с суровыми лицами и члены команды МТ, одетые как рядовая молодежь. Последние с улыбкой на лицах окружали слот-машину. Натали, слегка ухмыляясь, произнесла: «Тогда попытаем удачу». Схватившись за рычаг, она потянула его вниз. Тут же раздался звенящий звук вращающихся барабанов. Лица Алексис, Джея Барушеля, Даниэла Ву и других постепенно приняли изумленное выражение, словно они лицезрели что-то невообразимое. «Снято!» — выкрикнул стоявший возле камеры Ван Ян, показал два больших пальца, оглядываясь по сторонам, и кивнул, с улыбкой сообщив. «Конечно, пойдет, мы закончили». Многочисленные члены съемочной группы издали радостные возгласы и зааплодировали. Уолл Липфистер выключил камеру и тоже захлопал в ладоши. С этим фильмом про азартные игры получалось, что он снял волшебному юноше уже 5 картин, причем все они были выполнены в разном стиле. С ума сойти, от начала и до конца целая куча реплик, такое не забыть, со смехом промолвила Натали, подойдя к Ван Яну и ударив его в грудь. Запомни мою головную боль. Только что закончивший обниматься с Уолли Ван Ян заодно легонько приобнял Натали и направился к следующему человеку. Поблагодарив основной актерский состав и сотрудников производственной группы, он хлопнул в ладоши и произнес: «Ребята, всем огромное спасибо за старания в течение этого одного с лишним месяца». Он глядел на убиравших аппаратуру работников, улыбавшихся Натали, Алексис, Даниэла, Джошуа, а также на Рэйчел, которая сегодня посетила съемки, хотя все сцены с ее участием были отсняты еще несколько дней назад. Демонстрируя слабые ямочки на щеках, она показывала большой палец. Повсюду наблюдались улыбающиеся лица. Гнетущая атмосфера надвигающейся войны не проникла на площадку. Съемки у нас прошли быстро, мы снимали и днем, и ночью, даже на выходных работали, так что вы имеете полное право подать на меня в суд за жестокое обращение с сотрудниками. Услышав его ироничные слова, все тихо посмеялись. Оглядывая людей, Ван Ян развел руками и сказал: «Но вы не можете быть в обиде на меня, потому что кое-кому надо возвращаться на учебу в Бостон, в июне выпускные экзамены». Пускай она и сказала: «Будь спокоен, нет никаких проблем, не хочу, чтобы она отправилась на пересдачу». Натали под множеством взглядов мило улыбалась, походя на типичную послушную девочку. Ван Ян, смотря на нее, произнес: «Я сам так и не сумел окончить университет, нельзя тащить за собой и других, тем более если это студент Гарварда». Натали взяла слово: «Будь спокоен, азартные игры не помешают мне выпуститься, правда из-за тебя меня обзывают гарвардской изменщицей». Как и в случае с Устцей Уцла, между Гарвардом и МТИ тоже давно существовали соперничество и вражда. Студенты МТИ, подобно Джеффу Ма, мыслили очень быстро и любили потешаться различными способами. Студенческие шалости являлись одной из фишек МТИ, издевались даже над директором университета, что уж тут говорить про весь Гарвард. Самым ярким и упоительным событием для студентов МТИ был матч по американскому футболу между Гарвардским и Йельским университетами в 1982 году. Во время второй половины матча сборная Гарварда выиграла очко, но в этот момент над полем появился маленький черный шар, который при этом увеличивался в размере, на нем было написано заметными буквами слово МТИ. Когда шар разбух до почти 2 метра в диаметре, он громко взорвался, весь стадион оказался окутан густым дымом, отчего Гарвард, будучи хозяином поля, попал в крайне неловкое положение. «Нат, когда тебе говорят, что ты гарвардская изменщица, отвечай им, что ты на самом деле секретный агент, а этот фильм должен заставить всех подумать, что студенты МТИ – никудышные игроки в азартные игры», – с серьезным видом произнес Ван Ян. Все опять рассмеялись, Джефф Ма тоже простодушно улыбнулся, совершенно не возмутившись. Натали кивнула: «Хорошая идея». Ван Ян, хлопая в ладоши, довольно сказал: «Так что вот так, всем спасибо». После того, как снова прозвучали аплодисменты, ассистенты и работники с собранной аппаратурой удалились, Ван Ян, весело болтая с людьми, пошел на выход из казино. Взглянув на Даниэла рядом с собой, он с улыбкой спросил: «Ну как, Даниэл, есть какие-то отличия от съемок в Гонконге?» Даниэл задумчиво нахмурился и ответил: «Здесь слишком медленно проходят съемки, в Гонконге намного быстрее». Ван Ян захохотал, услышав это. Он знал, как в Гонконге быстро снимают фильмы. Поговаривали, что за одну сумасшедшую неделю удавалось снимать одну картину, притом не на цифровую камеру. «Не так уж и медленно, мои съемки славятся своей быстротой», — сообщил Ван Ян. Конечно, это было связано с тем, что он предлагал достаточно высокие оклады, вместе с тем съемочная группа уже прекрасно научилась взаимодействовать. Кроме того, проделывалась хорошая работа на этапе препродакшна. В Гонконге 9-часовой рабочий день считается нормой, здесь же это называется работать сверхурочно, — рассказывал Дэниел. Здесь было очень четкое разделение труда, существовало много отделов, рабочая нагрузка была небольшая, скорость съемок была медленная, ко всему подходили с осторожностью, вероятно, это было связано с суммой инвестиций. Он, Дэниел, также ознакомился с режиссерскими умениями волшебного юноши, которые были подобны глотку свежего воздуха и позволяли тебе почувствовать себя совершенно новым человеком. Дэниел, как в будущем появится шанс снова посотрудничать, обязательно воспользуюсь этим шансом. С этими словами Ван Ян помахал кулаками. «Не запускай свое кунг-фу, в следующий раз устроим еще один бой». Дэниел с утомленным видом прикрыл ладонью лицо, сказав: «Ты когда-нибудь меня прикончишь, не считая работников, которым предстояло закончить мелкие дела». Актеры, выйдя из Caesars Palace, прощались друг с другом и готовились со своими личными помощниками покинуть Лас-Вегас и вернуться в Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Из-за ожидавшейся войны съемочная группа не стала проводить пресс-конференцию или праздничный банкет в честь окончания съемок, чтобы избежать ненужных скандалов. «Приятель, ты как?» — Ван Ян заметил, как Джошуа исступленно смотрит на Алексис, которая неподалеку под белой статуей общалась с Рэйчел. Ван Ян толкнул и окликнул его. Джошуа торопливо вымолвил с недоумением: «Что, что?» Ван Ян пожал плечами, спросив: «Я спрашиваю, ты как, Алекс? Прошел месяц, ты еще не пригласил ее на свидание?» Ты вообще-то собирался это сделать еще неделю назад? Нет, я же говорил, что в этот раз все иначе. Джошуа часто задышал и машинально сделал встревоженное лицо. Я не могу так опрометчиво поступить. Я знаю, что у нее пока нет парня, но ходят слухи, что у нее что-то есть с Майло Вентимильей, исполнителем главной роли в «Девочках Гилмор».